Глава 11. «Ванесса!» – застучали в дверь, как только я оказалась в своей комнате. «Ванесса, открой! Джо, она не это хотела сказать!» Я ничуть не сомневалась в том, что Джоанна пыталась меня таким образом уколоть. Не знаю, какие отношения были у них в прошлом, но сейчас девушка явно была настроена недружелюбно. «Ванесса, если ты мне не откроешь...» – не унималась Аманда. «Я воспользуюсь магией, обещаю!» «И почему нельзя оставить меня в покое, хотя бы ненадолго?» «Ванесса!» Голос подруги изменился до предупреждающе устрашающего, после чего я увидела, как в замочной скважине что-то блеснуло. «Заходи!» Я все же открыла дверь, впустив подругу в комнату. «Почему ушла?» – недоумевала она. «Джоанна не пыталась тебя обидеть. Просто ты действительно выглядишь странно. Волосы, манера говорить, даже походка и та изменилась. Но можешь ничего не объяснять. Все-таки падение с такой высоты!» Аманда схватилась за горло, словно кто-то невидимый начал душить ее. «Ты была на волосок от гибели, и мозги у тебя сейчас набекрень!» «Да, я устала, рухнула на кровать. Это точно!» «Даже не представляю, что ты сейчас чувствуешь!» Аманда опустилась рядом. «Может, ты мне расскажешь, что произошло? Как меня нашли?» «Нет», – она помотала головой. «Когда все произошло, я была в библиотеке, узнала только от преподавателей. Это был последний день перед каникулами. Целители сразу перенесли тебя домой. Слышала, что позже в академию прибыли ищейки, но они ничего подозрительного не нашли, поэтому...» Аманда поежилась. «Все думают, что я спрыгнула сама». «Но я не верю в это!» Подруга резко поднялась с кровати и принялась мерить шагами комнату, трясясь от волнения. «Ванесса, ты так любила жизнь, всегда была веселой, жизнерадостной». «Нет», – она помотала головой. «Ты бы никогда...» «Думаешь, мне помогли?» «Не знаю. Тебе нужно поговорить с Аароном, но осторожно. В последнее время вы...» Девушка нервно сглотнула. «Не очень-то ладили. Стали какими-то чужими друг для друга. Семья Аарона расторгла нашу помолвку. Сама не знаю, зачем я это сказала. Вероятно, мне нужно было с кем-то поделиться. Тяжело все держать в себе, а Аманда могла бы помочь». «Не может быть!» Девушка тихо подошла ко мне, обняла за плечи, стараясь таким образом утешить. «Но что произошло? Как?» «Если бы я знала!» «Тогда тебе точно нужно с ним поговорить!» «Нет!» Я лихорадочно замотала головой. «И на метр к нему не подойду. Я ведь жива? Что еще нужно?» «Ванесса, а если это сделал Аарон?» Едва слышно высказалась Аманда. «Я тоже об этом думала, и оттого мне было еще страшнее». «Я буду с тобой!» Девушка снова опустилась на кровать и ободряюще похлопала меня по коленке. «Что бы ни случилось, я буду с тобой. Вдвоем не так страшно, правда?» «Точно!» – я улыбнулась. «Мне бы стоило успокоиться при такой поддержке, но что-то продолжало тяготить душу. Это было похоже на тень, которая незаметно следует за тобой в самый солнечный день. Невидимый груз, что ты несешь на своих плечах, даже когда кажется, что вот-вот его отбросишь». Занятия начались на следующий день. Довольно скоро, о таком меня не предупреждали. как позже выяснилось на общем собрании в торжественном зале. Это произошло из-за ухудшения погоды. Предсказанные за несколько дней магами обильные снегопад и метель могли перекрыть дорогу к академии. Вследствие чего всем учащимся и преподавателям было выслано предупреждение о том, что занятия начнутся раньше обычного, чтобы все смогли добраться вовремя. Я подобного предупреждения не получала, потому как ректор точно не знал, вернусь я в академию или же нет. Хорошо, что Эдейн решил привести меня раньше. Казалось, что хоть здесь удача была на моей стороне. Но как же я ошибалась? «Итак, теперь плохие новости», – продолжил вещать ректор. Ледяной дракон, который был уже далеко не молод, стоял в окружении преподавателей и студентов за высокой трибуной. Торжественный зал академии чем-то напоминал собой амфитеатр. Скамьи поднимались далеко к сводчатому потолку, а стены были украшены барельефами и фресками. «Мы вновь столкнулись с нападками снежных виверн». В помещении повисла тишина, казавшаяся нереально обманчивой, напряженной, как перетянутая струна, готовая с надрывным скриком лопнуть. «Видимо, это из-за непогоды», пояснил ректор, пристально рассматривая студентов, особенно первокурсников, которые, как испуганные зверьки, сидели на первых рядах. Как и 2 года назад, лето в Нордсеттере выдалось жарким и довольно долгим, вот они и расплодились. После чего из-за нехватки пищи начали спускаться с гор в деревни и утаскивать скот. А совсем недавно мне донесли, что одна из виверн напала на человеческого ребенка, но его, слава небу, удалось спасти. «Вы хотите, чтобы мы разобрались с ними?» С вызовом донеслось с дальних рядов, где сидели 5-курсники. «Мы хотим, чтобы каждый студент был готов к встрече с ними!» Вперед к трибуне вышел Крикус Крим, преподаватель боевого факультета. И, как шепнула мне на ухо Аманда, будущий ректор Груманской академии драконов. «И поэтому в расписание факультетов будут добавлены дополнительные занятия, боевая практика». «Уж не хотите ли вы сказать?» В голосе перебившего преподавателя студента послышалось неприкрытое ехидство. «Что даже бытовики будут изучать боевые заклинания?» По залу пронесся смех. Не смеялись только девушки с моего факультета. Напротив, в их глазах можно было заметить страх и неприятие слов ректора и Крикуса Крима. «Студентки с бытового!» Как можно тактичнее и деликатнее отозвался ректор. «Более углубленно будут изучать макфауну, травологию и целительство. Их умения могут пригодиться в госпиталях». «Такое ощущение, что нас готовят к войне». Буркнула я себе под нос, но меня все равно услышали, так как я сидела ближе всех к трибуне. «Грей!» – рявкнул Крикус Крим. «Первокурсницам слова не давали!» Я потупила взгляд, а еще получила тычок в бок от Аманды. «Как бы то ни было», – продолжил боевик, прожигая меня взглядом черных глаз. «Мы все!» – он обвел рукой преподавателей, что стояли за его спиной. «Несем за вас ответственность. И лучше уж мы подготовим вас как следует, нежели отправим поисковый отряд на пик смерти за вашими останками». Прозвучало по-настоящему жутко. И мне стало как-то не по себе от такого откровения. Аманда и другие девочки тоже выглядели весьма озабоченными. «Я все расскажу отцу», – прошептала Мари. «Не хочу я сражаться ни с какими вивернами». «Мы не будем», – Так же тихо ответила ей Джоанна. «Ты не слышала, что сказал ректор? Целительство. Это тебе не бытовые заклинания. С такими знаниями можно и в столицу податься». «Скажешь тоже», – дернула носиком Мари. «Зачем мне в столицу?» «Ну, тебе, может, и не нужно. А я бы все отдала, чтобы покинуть эти снежные пустоши». Джоанна обняла себя за плечи, словно в поисках защиты от внезапно нахлынувшего холода, который пробежал по ее коже и вызвал мурашки. «Если у вас больше нет вопросов...» Ректор закрыл перед собой блокнот с золотой каймой. «То вы можете идти на занятия, кроме...» Тут его цепкий взгляд остановился на мне. «Ванесса Грей, останьтесь, у меня к вам имеется пара вопросов». Сердце застучало сильнее, а предчувствие недоброго заставило меня вцепиться в край лавки. Какие вопросы он может задать? Мысль принялась вертеться в голове, словно птицы в клетке, пытаясь найти выход из внезапно наступившей паники.